Глава 25. После похода все жутко замерзли, да еще пришлось посидеть на холоде, ожидая Эмми. Женщины рассчитывали на более-менее плотную пищу, чтобы отогреться, однако получили на ужин салатик из сырой капусты, половинку помидора и по маленькой чашке, типа подставки для яйца, тертой моркови в уксусном соусе. Как обычно, трапеза сопровождалась россыпью таблеток. Мрачно разглядывая еду, женщины покорно проглотили лекарства, вдохновляясь обещаниями доктора. Диета, сопровождаемая медицинскими препаратами, обязательно поможет омолодиться и сбросить, образно выражаясь, старую кожу. Куколка превратится в прекрасное новое существо. «Что-то в этом роде мы ели на выездном семинаре на озерах, помнишь, Вики?» С показным, хотя и неубедительным энтузиазмом пробормотала Кэролайн. Приближался конец первой недели пребывания в клинике, и женщины начали привыкать к необычному образу жизни. Впрочем, идею провести в подобном стиле еще почти месяц, похоже, никто особо не приветствовал. Вики молча кивнула, глянув на капусту так, словно перед ней лежала дохлая мышь, и, медленно убрав руки со стола, оперлась спиной о батарею. «Почему нельзя хоть немного прибавить отопление? Я бы лично не возражала», — вздохнула она, кутаясь в кардиган. «Я как-то сидела на такой вот пище», — продолжила Кэролайн, хотя она и не всем подходит. В 85-м целых полгода была вегетарианкой, и у меня все это время были такие газы. Думала, Гэвин меня бросит. Она хихикнула, однако никто ее притворное веселье не поддержал, и Кэролайн увяла. Гейнер, повернувшись к ней спиной, скорчила рожицу, и Эмми с трудом подавила смех. Жасмин сидела с таким видом, словно вот-вот заплачет или упадет в обморок. Встревоженная Одри предложила девушке ломтик помидора в обмен на недоеденный капустный салатик. Правила в клинике не только ограничивали женщин во вредной пище, но и требовали, чтобы на тарелках к концу трапезы не оставалось ни крошки. Нравится, не нравится — ешь. Стол был почему-то накрыт на пятерых, и Эмми не досталось даже морковки. Священных пилюль на ее долю тоже не выделили. Она осмотрелась. Нет никакой ошибки. Другие столы были девственно чисты. Если она тотчас не поест, ей наверняка станет плохо. В столовую протопала Аня с большим графином охлажденной воды, где плавали дольки лимона. Наклонилась над Одри, наполняя ее стакан, причем лимон едва не вывалился из графина. В комнате наступила гробовая тишина. Лишь позвякивали кубики льда в стеклянном сосуде. Аня пошла вдоль стола, и Эмми заметила у нее на пальце тонкое золотое колечко. «Интересно, где ее муж?» Она улыбнулась поварихе, жалея ее. Однако Аня была полностью сосредоточена на работе. Несчастная безмолвная рабыня. «Спасибо», — поблагодарила Эмми, сделав глоток. «Мне дурно», — застонала Жасмин, схватившись за живот. «Тебе вообще не следовало сюда приезжать», — ласково сказала Одри. «От тебя на такой диете вообще ничего не останется. Да и красота твоя ни в каких программах улучшения не нуждается. У тебя кожа словно у новорожденного ребенка». «Расскажите об этом моему агенту», — прошелестела девушка. Покачав головой, Одри переложила остаток помидора в тарелку Жасмин. «Осторожнее, не дай бог заметят», — предостерегла ее Кэролайн. В коридоре прозвучал звонок. И на подходе к столовой застучали каблучки доктора Кавендиш. У Эмми ёкнуло сердце. Доктора она не видела с начала похода. Сейчас ее разнесут за неудачу. Атмосфера в комнате немедленно изменилась. Женщины притихли. Только кто-то нервно крутил в руках вилку, звякая ею о край фарфоровой тарелки. «Всем добрый вечер», — бодро произнесла доктор. «Надеюсь, поход вас подбодрил?» Она поочередно улыбнулась каждой из участниц программы, дождавшись ответных кивков. «Чудесно!» «Говорят, пришлось немного подождать на улице». Эмми съежилась на стуле, и доктор Кавендиш, медленно приблизившись, положила руку ей на плечо. «Это часть программы, Эмми. Мы команда и поддерживаем друг друга. Что ж, слегка продрогли, это полезно. Холод сжигает лишние калории. Прохладная ладонь продолжала лежать на плече Эмми, и ей стало не по себе. Впрочем, слава богу, что доктор решила не разбирать причины ее провала. Жасмин, словно школьница, подняла руку. «Слушаю вас, Жасмин. Нельзя ли подать на ужин что-то другое? Терпеть не могу капусту». Доктор Кавендиш улыбнулась. «Попробуйте себя пересилить, Жасмин. Дело в том, что наши вкусовые рецепторы настолько привыкли к фастфуду, что мы забыли, какова на вкус нормальная пища. Следует ценить каждую кроху еды, быть благоразумными в ее выборе, и, наверное, перед ужином необходимо молиться». Женщины вежливо засмеялись и тут же примолкли. Доктор Кавендиш, закрыв глаза, сложила ладони перед грудью. Гейнар тревожно глянула на Эмми, перевела взгляд на Одри. Та уже шевелила губами. Вся группа, склонив головы и неловко сложив руки домиком, неохотно присоединилась к молитве. Одно дело обидеть невниманием Бога, и совсем другое — проигнорировать доктора Кавендиш. «Благодарю тебя, Боже, за пищу, что даруешь нам. Сделай так, чтобы эти дамы ценили каждую ее крошку и тот труд, который вложен в еду на столе нашем. Благодарю и фермера, и продавца. Спасибо, Господи, что ты привел этих женщин в нашу обитель и дал мне возможность помочь им. Аминь». 6 женщин эхом повторили «Аминь». Они осторожно переглянулись и потихоньку опустили руки. «Замечательно. А теперь воздадим должное нашей скромной трапезе». Застучали вилки, за столом возобновился тихий разговор. Эмми подняла руку. «Доктор Кавендиш, кажется, Аня забыла накрыть на меня». Доктор удивленно глянула в ее сторону. «По-моему, вы свои калории получили в избытке на неделю вперед. Или я не права, Эмми?» В столовой воцарилась тишина. Все смотрели на Эмми, и ее бросило в краску. «О чем говорит доктор Кавендиш?» «Но я ничего не ела, я...» Доктор достал из кармана обертку от Марса, медленно положил ее в центр стола, и Эмми захлопнула рот.